379. Как нужно расширять сознание для того, чтобы вместить все широкие утверждения и понять все задание? Ведь нужно осознать явление соответствия, соизмеримости и напряжения, ибо без этого понимания можно мировую задачу принизить, измерив ее малыми мерами. Так, создавая нужную мировую ступень, нужно прежде всего приложить мировой масштаб. Так, когда развивается великое знамя, знак новой эпохи, нужно применить сознательные меры. Так, великое провозвестие нужно понять как ступень к обновлению мира.